Глава 15. Множество воинов не вернулось с поля боя. Битва у монастыря Пламенеющего Камня войдет в историю как самая кровопролитная. Помнится она будет долго. Библиотекарь Моррис. Хохот со всех сторон, вой и шипение, скрипы и скрежет окружили лачугу. «Можно мне войти?» – прохрипел настоятель. Водя ладонью по стеклу, он не сводил с нас голодных глаз. «Скажи мне, что легенды не врут», – с надеждой пробормотал Симон. «Он же не сможет войти, пока мы его не впустим». «Не стоит верить в сказки!» Мастер Биль улыбнулся, показывая острые клыки. Отшельник отскочил в бок. Хрупкое стекло разлетелось от удара. Мертвый настоятель ввалился в хижину. Щелкнув пальцами, я запустил в него огненный шар. «Пламя против мастера огня!» «Ха-ха-ха-ха!» – расхохотался мертвец. «Было глупо», – признал я. Пуля просвистела рядом со мной и вошла в шею настоятеля. Мастер огня засипел и навсегда утратил возможность говорить. «Получил!» – выкрикнул Симон, перезаряжая ружье. Настоятель подпрыгнул и, нелепо перебирая конечностями, пополз по стене, снося полки. Симон отчаянно завопил, стараясь сохранять спокойствие. Я закрыл глаза и попытался сконцентрироваться. Мысленно я притягиваю свет. Ладони горят, закрытые глаза готовы ослепнуть. Я черчу в воздухе знак и направляю его в сторону врага. Темно-фиолетовая рука вырывается из груди мастера, пытаясь дотянуться до отшельника. Яркая вспышка озаряет лачугу. Открываю глаза. Мир обретает краски. Тело мастера Биля корчится, рассыпаясь. Перепуганный отшельник глядит то на горсть пепла, то на меня. «А ты неплох, чероплет», — изрекает он. «Услуга за услугу», — отвечаю я. Вой за непрочными стенами дома усиливается. Дверь слетает с петель. В бледном свете луны тускло блестят ржавые доспехи. Война не прошла даром для обеих сторон, объединив противников после смерти. В дверном проеме появляется мертвец, оживленный темной магией. Его красные пироманские доспехи светятся. В одной руке он держит обломок сабли, в другой – разбитый щит. Рядом возникает еще один мертвец. Время не пощадило и его серебряные доспехи, выкованные в лучших кузницах нового маятника. Головы у мертвеца нет. Он слепо пытается пройти в дом, волоча за собой здоровенную алебарду. Симон с надеждой посмотрел на меня. «Ты же знаешь, что делать», – пролепетал он. «Бежать?» Я разочарованно развел руками. «Моя магия иссякла. Я детектив, а не маг». В отчаянии Симон схватил хлипкий табурет и запустил им в ближайшего мертвеца. «Вон из моего дома!» – заорал он. На непрошенных гостей это не произвело никакого впечатления. Они продолжали наступать. Тут я вспомнил про мелок, подаренный гоблином. Под удивленным взглядом Симона я прочертил линию у порога. Мертвые воины столпились в дверях, толкаясь и мешая друг другу. «Работает!» – обрадовался я. Симон выстрелил. Шлем пироманта со звоном покатился по деревянному полу. Стены хижины зашатались под натиском мертвецов. «Долго мы так не протянем», – отбрасывая ружье, заметил отшельник. «Надо бежать». Отступая к окну, он наткнулся на шаткий стол. Стоявшая на нем лампа упала, разбрызгивая пламя. Огонь охватил лачугу. «Серебряные звезды! Мы все умрем!» – вскрикнул Симон, вываливаясь в окно. Я прыгнул следом в морозную тьму. Под жуткий вой мертвецов мы бросились прочь. Метель допела свою печальную песню. Позади полыхало пламя, пожирая хижину на отшибе. Серебряные звезды безмолвно наблюдали.